мае 2005 года президентом Бушем был подписан Real ID Act, по которому вся страна должна перейти на единый образец водительского удостоверения Driver License и ID – идентификационное удостоверение личности в течение 3 лет. Но многие штаты отказались от этой программы, ссылаясь на то, что или дорогостоящая программа, нет денег в штате, или эта программа ущемляет право личности. Федеральное правительство отпустило определенные субсидии на каждый штат, но штатам надо было доплачивать из своих бюджетов на это. Некоторые штаты согласились на эту программу, но их было не так много, а требовалось единый документ по всей стране. Продлили срок введения новых driver license, которые в принципе являются National ID, национальной идентификационной карточки. Их принимать многие христиане Америки отказались, так как этот документ обеспечивается чипом, и без него не сможете ни покупать, ни продавать, ни открывать банковских аккаунтов, ни работать и так далее. Так что этот документ является первой ступенью к начертанию. Срок введения стал 2010 год. Но неизвестно, что получится из этого. Хотя американские паспорта все уже с чипами, и многие люди, высший военный состав, важные правительственные чиновники, люди, выполняющие определенные категории работ, уже имеют чипы на теле, переход на всеобщий на National ID пока задерживается. У закулисного мирового правительства существует несколько вариантов, один из которых – переход на общую валюту – Амеро. Это может произойти вскоре, когда объединятся 3 государства – Соединенные Штаты Америки, Канада и Мексика. Не исключается и такой вариант. При закате, полном крахе, полном коллапсе американской экономики будет введен военный режим. И тогда будет ли необходимость национальных ID или нет, покажет время. Может начаться поголовное отчипывание населения, то есть начертание. Но национальную ID-карточку тоже не стоит сбрасывать со счетов. Как будем поступать мы, христиане, если нас обязуют принимать национальную ID? Если, не дай Бог, произойдет какое-то наложение событий, а именно закон об единой религии и национальной ID, то знайте, что нам придется стоять до конца. Каждый должен решить для себя, подписывать какие-то бумаги и вливаться в единую церковь или нет, принимать национальную идентификационную карточку и пользоваться всем или нет, и быть изгоем общества. Выбор за каждым. Для нас всех, и не только живущих в США, и для жителей всего мира приготовлена нумерация. Эта нумерация каждого человека выражена пока в идентификационных карточках, в правый угол которого вставлен RFID – радиочастотный чип. В чипе все данные о владельце. Давайте послушаем очень интересные подборки специалистов в электронике, которые помогут нам понять, чем опасна нумерация, выраженная в ID-карточке, которая является ступенью к начертанию. Все золото мира сегодня брошено на то, чтобы создать на планете послушное человеческое стадо. Стадо, контролируемое и управляемое. Стадо, численность которого можно сокращать в угоду кучке людей, называющих себя мировой элитой. В этом заключается главная цель строителей нового мирового порядка. По сути, это необъявленная война против всего человечества. Воздействие на сознание людей можно управлять их поведением. В этом главный принцип этой войны. Целая армия специалистов разрабатывает все более сильные механизмы воздействия на подсознание и чувства людей. При этом обязательно учитывается социально-психологическое состояние различных слоев общества. С помощью электронных средств массовой информации устанавливается информационная власть над душами людей. Результаты, достигнутые посредством манипулирования массовым сознанием, позволили стратегам нового мирового порядка вплотную приблизиться к конечной своей цели – созданию всемирной системы тотального учета, контроля и насильственного управления населением Земли. Все это делается под благовидными предлогами улучшения качества жизни и обеспечения мира безопасности, борьбы с преступностью и международным терроризмом. Идет создание нового общественного устройства, которое можно определить как электронный лагерь в планетарном масштабе. Бурное развитие информационных технологий во второй половине XX века сделало возможным создание всемирной компьютерной системы, позволяющей вести слежку за каждым жителем планеты и управлять им в интересах мирового правительства. В первую очередь это контроль за всеми перемещениями, а также за всеми доходами и расходами человека. Для того, чтобы такая система начала действовать, необходимо присвоить каждому человеку от мала до велика идентификационный номер или личный код. Слово «идентифицировать» означает отождествлять или уподоблять одно другому. В терминологии, применяемой в области информатики, идентификационный номер, имя, однозначно определяющий или именующий объект системы, в нашем случае человека, и представляющий собой последовательность цифр. Таким образом, в системе тотального учета и контроля человек становится объектом управления или вещью среди вещей, уподобляясь товару, и получает новое имя – цифровое. Так совершается замена имени человека на номер, который еще называется цифровым идентификатором, лукаво прикрывая истинный духовный смысл такой замены. Цифровой идентификатор на самом деле совершенно уникален. При утрате какого-либо документа, удостоверения, паспорта и прочих, его заменяют на другой с новым номером. Цифровое же имя является пожизненным и посмертным. После кончины человека его идентификационный номер никому не присваивается. Итак, можно утверждать, что идентификационный номер или личный код становится вечным цифровым именем человека в антихристианской системе нового мирового порядка. Цифровой идентификатор является кодовым числом или ключом доступа к файлу, досье конкретного человека. Совокупность файлов, досье на всех жителей планеты называется общей мировой базой данных или всемирным банком данных. Через цифровое имя человек общается с компьютерной системой, а система с человеком. Все общественное бытие личности сводится к обмену информацией с системой. Отличительной особенностью всемирной компьютерной системы является использование в ней апокалиптического символа числа 666, широко используемое сатанистами для глумления над христианами. Цифровой идентификатор присваивается человеку в виде ряда арабских цифр. Для того, чтобы ввести его в компьютер, необходимо преобразовать последовательность арабских цифр в знаки, понятые машиной. Иначе говоря, представить цифровой идентификатор в машиночитаемом виде. Такой формой представления информации является штриховой код.